Глава 7. Когда Джо свернула с шоссе на окраину Окхерста, было уже далеко за полночь. И все же она сбавила скорость до нескольких километров ниже предельной, чтобы насладиться улицами, скользящими мимо нее. И потому что она не спешила встречаться с Карлом, и потому что день, проведенный за старой работой, зарядил ее энергией даже больше, чем она ожидала. Она прожила в Западном Массачусетсе большую часть своей жизни, и в нем царила тихая благодать, которая всегда успокаивала ее, особенно в это время года. Было что-то в том, как дома прятались среди деревьев и кустов, как листва медленно загоралась с наступлением осени, пока каждая улица и склон холма еще не сияли, словно отполированный металл. 2 недели назад Карлу надоело, что во дворе растут сугробы листьев, и он бросил их в костер. Когда на следующее утро она заметила эту неожиданную пустоту, ее охватила странная печаль. Она отбросила это воспоминание, заменив его улыбкой, думая о холме зерен, ее любимом кафе, праздно мечтая, чтобы оно было открыто в такой час. Она любила сидеть там, потягивая мокко и слушая в наушниках музыку в стиле Акадьен или Зайдека, наблюдая, как люди бегают по своим делам. Тот район, заполненный маленькими частными магазинчиками, казался взятым из мюзикла 60-х годов, и весь его вид был бальзамом для души Джо. Несмотря на то, что она слишком хорошо была знакома с уродством, пронизывающим весь мир, она могла на время обмануть себя, притворяясь, что вокруг жизнь так же идиллична. Спустя 10 минут она перешагнула через порог и в ту же минуту поняла, что-то не так. Ее не приветствовал теплый свет, никаких ноток цитруса у входной двери от одеколона Карла. Она замолчала, закрыла глаза и на мгновение попыталась убедить себя, что он просто пошел выпить пиво с друзьями. Но ей не нужно было оценивать это молчание, чтобы понять, что оно знаменует собой совершенно другой вид пустого дома. Об этом ей подсказало тошнотворное чувство смирения. Она слишком хорошо знала людей и слишком хорошо умела читать малейшие знаки, чтобы поддаться такому отрицанию. Не то чтобы перед ней были какие-то явные улики. По какой-то причине почти никакие вещи Карла не лежали за пределами их спальни. Может, он бросал намеки, которые она не понимала, а может, они оба с самого начала чувствовали, что в этом нет никакого смысла. В ее сознании всплыло воспоминание, и она посмотрела на письменный стол с откидной крышкой в углу, где обычно стояла фотография в рамке его покойной сестры. Нет. Она отвернулась. Ни сообщения, ни электронного письма. В лучшем случае она где-нибудь найдет записку. Но, скорее всего, нет. Ее горло сжалось, и она закрыла глаза, пытаясь не дать судороге добраться до глаз. Она знала, что он зол из-за пропущенного ужина и знала, что он не будет доволен ее внезапной поездкой. Но серьезно, не слишком ли он драматизирует? Она извлекла урок из своей предыдущей ошибки и отправила ему электронное письмо, объяснив причину отъезда и пообещав возвращение на следующий день. Что она должна была сделать? Разбудить, хотя с утра ему вставать на работу? Нарушить сон и разозлить еще сильнее, чем он уже был? Это бы не сделало ситуацию лучше. Чушь собачья, и ты это знаешь. Послать письмо было проще, коротко и ясно. И так ей не пришлось тратить силы на его злость и ссору, поэтому она сама хорошо выспалась и сбежала на день, тщетно надеясь, что по ее возвращении он перебесится. Отрицание, прокрастинация, трусость. Она прекрасно знала, что будут последствия, но все равно поступила так, как было проще ей. А может, тебе просто было плевать? Джо бросила ключи на тумбочку. Она была расстроена, да, но что-то было не так с ее чувствами. Он был ей не безразличен. Конечно, это не всепоглощающая любовь, но все бы двигалось в том направлении. Он был умным, добрым, забавным. Он был сексуальным. Так почему же она так поступила? Он мог быть тем самым, а она все испортила. Снова. Да, она злилась на себя, но это был неправильный гнев. Она злилась из-за того, что снова потерпела неудачу, а не из-за того, что потеряла его. После Джека она уже не расстраивалась из-за расставаний. Она закрыла глаза, от нахлынувших воспоминаний о Джеке. Она любила лишь дважды в жизни, лишь один раз во взрослом возрасте, и с тех пор больше никогда не была помолвлена. Ничего подобного. Ее психотерапевту было бы с чем поработать. Она открыла глаза, посмотрела в сторону спальни, а затем резко повернулась к своему кабинету. Кровать побудет холодной еще какое-то время.